Глава 28. У славы есть своя цена. В понедельник утром Кир проснулась в прекрасном настроении. Выходные прошли спокойно, она погуляла с Людовиком, записала новый выпуск подкаста об актерском мастерстве и даже начала планировать сюрприз для мамы на Новый год. Ничто не предвещало, что этот день станет особенным. Первый тревожный звоночек прозвенел еще по дороге в школу, когда телефон Игоря зазвонил прямо в машине. «Игорь, это Светлана с кастинга. Слушай, у меня для тебя новости. Эпизод с твоей дочкой смонтировали в рекордные сроки и показали вчера вечером. Реакция зрителей была потрясающей. Кира произвела настоящий фурор». Кира удивленно посмотрела на отца. «Как это показали?» — спросил Игорь. «Разве так быстро монтируют?» «Обычно нет, но режиссер был так воодушевлен результатом, что попросил ускорить процесс. И правильно сделал. Кира получила массу положительных отзывов в соцсетях канала. Люди пишут, что она естественная и обаятельная, будущая звезда и так далее». Кира почувствовала странное волнение в животе. С одной стороны, это было приятно, с другой — немного страшно. «Папа, а что это значит?» — шепотом спросила она. «Это значит, что ты всем понравилась, дочка». Игорь прикрыл телефон рукой. Но уже в школьном дворе Кира поняла, что все гораздо серьезнее, чем она думала. «Кира, Кира!» — к ней подбежала Маша. «Это правда, что ты снималась в «Семейных тайнах»?» «Откуда ты знаешь?» — удивилась Кира. «Моя мама вчера смотрела сериал и сказала, что видела девочку, очень похожую на тебя. А потом мы нашли в интернете, что это действительно ты». К ним подбежали еще несколько детей из разных классов. «А ты теперь знаменитость? А тебе много заплатили? А ты еще будешь сниматься? А можно с тобой сфотографироваться?» Кира растерялась. Она привыкла к вниманию в своем классе, где все знали о ее непростой семейной ситуации, но такого ажиотажа она не ожидала. «Это было всего один раз. Случайно получилось», — пробормотала она. Кира вошла в класс под пристальными взглядами одноклассников. Даже Тимоха смотрел на нее как-то по-новому. «Привет, звезда!» — в голосе прозвучало что-то странное. «Тимоха, не дури!» — отмахнулась Кира. «Это же всего две фразы». «Да ну! Алена Петрова из 7 класса говорит, что ты теперь актриса и скоро будешь сниматься в голливудских фильмах». «Какая Алена Петрова? Я ее даже не знаю!» Кира уставилась на него. «Зато она тебя знает, и не только она». Действительно, весь первый урок дети из ее класса то и дело оглядывались на Киру, а на перемене к ней подходили ученики из других классов. К обеду новость разлетелась по всей школе. Анна Сергеевна несколько раз бросала на Киру обеспокоенные взгляды. После урока она попросила Киру остаться. «Кира, как ты себя чувствуешь?» — спросила она, когда все дети ушли. «Нормально», — неуверенно ответила Кира. — «Только все какие-то странные, как будто я стала другим человеком». — «А ты не изменилась», — мягко сказала Аня. — «Ты все та же девочка, что и вчера, просто теперь некоторые люди знают о тебе больше». — «Это хорошо или плохо?» — «И то, и другое», — честно ответила учительница. Внимание может быть приятным, но оно также означает ответственность. Люди будут смотреть на тебя внимательнее, ожидать от тебя большего. Ты готова к этому? Кира задумалась. «Не знаю. Я просто хотела помочь съемочной группе, когда заболела та девочка. А теперь все думают, что я решила стать актрисой». «А ты хочешь стать актрисой?» «Может быть. Это было очень интересно. Но я же не знаю, получится ли у меня». «Никто не знает заранее, получится или нет», — улыбнулась Аня. «Главное — не терять голову от всеобщего внимания и оставаться собой». На большой перемене ситуация стала еще более сюрреалистичной. Кире подошла группа старшеклассниц. «Привет, малышка», — сказала одна из них, девочка с ярким макияжем и модной стрижкой. «Слышали, ты теперь звезда экрана?» «Я не звезда?» — смутилась Кира. «Это была маленькая роль?» «Да ладно скромничать», — засмеялась другая. «Мы видели, как тебя обсуждают в группе канала. Люди в восторге. А скажи, там на съемочной площадке много известных актеров было?» Кира начала рассказывать, но вдруг поняла, что старшеклассницы слушают ее не из дружелюбия, а из любопытства. Им была интересна не она сама, а ее звездная жизнь. «Слушай», — сказала первая девочка, «а можешь познакомить нас с кем-нибудь из актеров? Или с режиссером? У меня есть портфолио». «Я не думаю», — растерялась Кира. «Ну что ты, друзья должны помогать друзьям». Но Кира не помнила, чтобы эти девочки когда-нибудь с ней дружили. Раньше они ее вообще не замечали. Спас ее Тимоха, который подошел и взял за руку. «Кира, пойдем, нас Анна Сергеевна зовет», — соврал он. «Спасибо, мне было неловко». Когда они отошли, Кира благодарно посмотрела на друга. «Да они просто используют тебя», — проворчал Тимоха. «Думают, что ты теперь можешь им что-то дать». «А ты так не думаешь?» — осторожно спросила Кира. Тимоха помолчал. «Не знаю», — честно сказал он. «С одной стороны, я рад за тебя. С другой стороны, ты теперь какая-то другая. Все вокруг тебя крутятся, а я чувствую себя обычным». «Тимоха, я не другая!» — воскликнула Кира. «Я та же самая, и ты необычный. Ты мой лучший друг». «Лучший друг звезды», — грустно усмехнулся Тимоха. Кира не знала, что ответить. Она чувствовала, что между ними выросла какая-то стена, и не понимала, как ее разрушить. После школы ситуация стала еще интересней. У ворот ее поджидала мама одноклассницы Ксюши. «Кира, дорогая!» — защебетала она. «Ксюша рассказала, что ты снялась в сериале. Как здорово! Скажи, у тебя есть агент, менеджер? Потому что у меня есть знакомые в модельном бизнесе, и им кажется, ты могла бы сняться в рекламе». «Я случайно попала на съемки», — попыталась объяснить Кира. «Да что ты, случайностей не бывает, это судьба. А знаешь что, давай я тебе дам телефон своей подруге, она работает в кастинговом агентстве». К счастью, в этот момент подъехал Игорь. Увидев светскую беседу у школьных ворот, он быстро подошел к ним. «Добрый день», — вежливо поздоровался он с мамой Ксюши. «Кира, готова домой?» «Игорь», — обрадовалась женщина. «Какая у вас талантливая дочь! Мы тут обсуждали ее актерские перспективы». «Очень приятно», — сухо ответил Игорь. «Но Кире пора домой. До свидания». В машине Кира рассказала отцу о своем дне. «Папа, а почему все так изменились? Вчера я была обычной девочкой, а сегодня все ведут себя со мной по-другому». «Потому что люди любят знаменитостей», — объяснил Игорь. «Даже маленьких начинающих. Им кажется, что если они знакомы с кем-то известным, то сами становятся особенными». «А это плохо?» «Неплохо и нехорошо. Это просто есть. Важно помнить, кто ты на самом деле, и не позволять другим определять твою ценность». «А если я еще раз снимусь в кино?» «Будешь сниматься, если захочешь, но не потому, что от тебя этого ждут, а потому, что тебе самой интересно». Дома их ждал Людовик, который, кажется, был единственным, кто относился к Кире так же, как и вчера. Он радостно встретил ее, требуя внимания и прогулки. Вечером, записывая подкаст, Кира долго думала, о чем бы рассказать. «Привет, это снова я», — наконец начала она. «Сегодня у меня был очень странный день. Знаете, оказывается, когда тебя показывают по телевизору, пусть даже на несколько минут, все вокруг начинают относиться к тебе по-другому». Она рассказала о своих впечатлениях, стараясь не жаловаться и не приукрашивать. «Я поняла одну важную вещь», — сказала она в заключении. «Внимание — это как сладкое. Немного приятно, но если переесть, может стать плохо. Самое главное — помнить, кто ты есть на самом деле, когда рядом никого нет. И ценить тех людей, которые любили тебя еще до того, как ты стала известной». Кира посмотрела в окно, где за стеклом кружились снежинки. «А еще я поняла, что настоящие друзья — это те, кто не изменит своего отношения к тебе, даже если вся школа начнет относиться к тебе по-другому. И такие люди, к счастью, у меня есть». Когда запись закончилась, Кира подошла к Игорю, который работал в гостиной. «Папа, а можно завтра мы пригласим Тимоху после школы к нам? Хочу показать ему, что он для меня по-прежнему самый важный друг». «Конечно, можно». Игорь оторвался от ноутбука и улыбнулся. «И знаешь что? Мне кажется, ты очень мудро распоряжаешься всем этим вниманием». «Я учусь», — честно ответила Кира. «Оказывается, быть известным не так просто, как кажется». «Зато ты учишься правильным вещам», — сказал Игорь. «И это самое главное». А Людовик, свернувшись калачиком на своей лежанке, мирно посапывал. Ему было все равно, звезда Кира или нет. Для него она была просто девочкой, которая его кормила и гладила. «И, может быть, — подумала Кира, засыпая, — именно так и должны относиться к тебе самые близкие люди. Любить не за достижения, а просто за то, что ты есть».